городе Канберре пьяный сотрудник торгпредства СССР задавил пешехода, женщину с ребенком. Сам-то торгаш был никто, и звать его было никак. Но фамилия ему была Самохвалов. А папа его был ближайшим советником и помощником генерального секретаря ЦК Брежнева. Резидент звонком опередил сообщение посольства в ЦК. Андропов сразу же набрал по вертушке номер Самохвалова и попросил подъехать к нему. Пока ничего не подозревающий Самохвалов выехал из Кремля до Лубянки, гонцы всесильного шефа политической полиции уже летели в Австрию. Андропов объяснил перепуганному папаше Самохвалову ситуацию, успокоив надеждой, что парень будет сидеть в австралийской тюрьме никак не больше 15 лет, дипломатическим иммунитетом запастись заранее ведь не удосужились, и поменять его довольно сложно. Ни одного австралийского шпиона, как назло, в нашей кутузке не парится. Взволнованный папаша был готов на все, да Андропов ничего и не требовал, кроме надежной, верной товарищеской дружбы. Через 2 суток группа Андропова отбила в Канберре юного Самохвалова. Заплатили, запугали, заблатовали, объяснили, привезли и изготовили на месте бездну бумаг и справок, подключили нужных людей, выкарабкались, вывезли домой. И благодарности папаше не было предела. За сына был счастлив, и опасного для него самого зловонного скандала удалось избежать. С того момента повелась их ничем не омрачаемая дружба. Самохвалов информировал Андропова о таких нюансах настроений и отношений в брежневском узком кругу, о таких застольных разговорах у большого хозяина, которые даже в КГБ не просачивались. Андропов объяснил Самохвалову, что в связи с его неизбежным переходом в ЦК необходимо подготовить достойную ему замену. От Самохвалова многое зависит, поскольку он является наиболее авторитетным и объективным советником генсека. По мнению Андропова, лучше всех справится на посту его преемник, председатель украинского КГБ Виталий Федорчук. Самохвалов был несказанно удивлен подобным выбором. Федорчук, ничем не проявивший себя долболом, сидел на своей синекуре, поскольку с днепропетровских времен был младшим и верным сподвижником Брежнева. Андропов загадочно улыбался и говорил: «Вы сами понимаете, что при выборе главы нашего непростого ведомства предстоит произвести взаимные уступки и размены». Все были уверены, что Андропов костью ляжет, защищая свое кресло от притязаний мамалыжной мафии. А в Киев полетел полковник Джангиров с личным пакетом к Федорчуку. Федорчук в присутствии Джангирова вскрыл конверт с надписью «В личные руки», достал из него пустой чистый лист и долго недоуменно крутил его в личных руках. Джангиров пояснил: «Юрий Владимирович просил передать вам на словах. В ближайшее время предстоит его переход в ЦК. Битва за его кресло будет кровопролитная. Несмотря на то, что вас от места главы КГБ отделяет много ступенек, Юрий Владимирович остановил свой выбор на вас. Это абсолютный секрет. Если сейчас хоть одна живая душа, даже ваша жена, узнает об этом разговоре, Вы не увидите кресла на Лубянке, как своих ушей, поэтому ждите».